Нет, не знал, почему Гловер отказались от выгодного сотрудничества. Он сделал мысленную пометку выяснить это у Кэт позже. Его жена теперь была частым гостем в Дипвудмакте. Больше половины, если дома в Альянсе будут угрожать его положению, как сказала его леди-жена, он остановит их, но если бы только она знала. Нет, был уверен, что его собственная кровь не предаст его, а избранные семьи в группе были самыми благородными, благородными и верными из всех. Лорд Старк был уверен в этом с того самого момента, как впервые взглянул в глаза мальчику. Последние новости из Невервинтера он получил через пару дней после того, как Брандон уехал с детьми из других домов в Винтерфилл. Эддард почти не мог спать из-за волнения, вызванного возможностью снова увидеть мальчика. Он волновался последние 5 лет, не имея возможности найти ребенка и даже не зная, где его искать. «Милорд?» – спросил из-за двери Джори, капитан его стражи. «Мистер Лювин просил аудиенции». Эддард был раздражен. Не то чтобы у него и без того было мало проблем. «Впусти его», — ответил он и в следующее мгновение увидел, как его старый друг торопливым шагом входит внутрь. «Милорд, приближаются знамена и более нескольких тысяч всадников», — прозвучал голос старика. «Достины, мормонты, амберы, карстерки и другие». Его поведение было странным, словно он чего-то боялся. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у Нида, от которого начальник решил отмахнуться в своем волнении. Напротив ожиданий старика, его сеньор улыбнулся, быстро вставая. Наконец-то, он схватил свой плащ и двинулся к двери. Если бы он задержался еще на мгновение, то смог бы увидеть тень Лювина, ускоряющуюся в направлении покоев леди Китилин, тело которой содрогалось от страха. Глава 84. «Они услышат наш рев». Глава 84. «Они услышат наш рев». Лорд Тейвин Ланнистер был почти на 9-м облаке от счастья. Чем ближе была дата, когда они получат контракты от Достинов, тем больше он радовался. Он до сих пор с легким отвращением вспоминал, как слабая женщина под угрозой самоубийства почти умоляла о большем вознаграждении. Насмехаясь над вопросом, который так раздражал его, он подумал о шагах, предпринятых после встречи. Благодаря его людям, распространившим слух о том, что он законно получил выгодную сделку и щедрую компенсацию от старого льва маленьким северянам-выскочкам, Тейвина Ланнистера стали называть одним из самых порядочных, сострадательных, справедливых и великодушных лордов Вестероса, особенно в замках и крепостях его верных знаменосцев. Молва о нем дошла даже до двора Королевской гавани, где его дочь не преминула похвастаться этим событием и использовать его в своих интересах и на радость северным варварам. Тейвин знал, как его дочь ненавидит Достинов, он не знал почему, по крайней мере, пока, но даже в этом случае ему было бы все равно, репутация его дома была для него важнее всего. Подумав об этом, он сделал лицо, на котором промелькнуло явное недовольство, но тут же спрятал его под своей обычной строгой маской. Причина, как всегда, заключалась в его неправдивых сыновьях. Первый, бесполезный мечтатель, играющий в детскую игру в рыцаря, старый лев все еще не мог успокоиться, думая о том, как бы переубедить Джейми и показать ему, что так называемые рыцари – всего лишь овцы, которых используют по прихоти господа. Во-вторых, проклятая тварь, которая просто шлюха и пьяница, лорд Ланнистер изо всех сил старался не задушить ходячий позор при каждой встрече. Это сейчас не важно. Тейвин тряхнул головой, отбрасывая ненужные мысли, и поспешил вернуться в свои ночные покои, чтобы наконец-то отдохнуть. Единственным важным делом сейчас был его флот. Он уже все организовал, все торговые корабли и их эскорт величественно плыли на якоре в гавани Ланниспорта с уже загруженным грузом и ждали его команды к отплытию. Каждый день он выкраивал минутку из своего напряженного графика, чтобы полюбоваться открывающимся видом, чтобы выжечь в жалких умах мелких людишек образ господства дома Ланнистеров. Почти 700 кораблей, включая те, что он получил 4 года назад с севера, и новые, построенные точно по чертежу, который он так ловко раздобыл во время переговоров. Они не были дешевыми, за последние 4 года он сжег золота больше, чем за последние 2 десятилетия, но они стоили каждого золотого дракона и оленя, вложенного в них. Теперь у него был один из самых мощных флотов в 7 королевствах. Наконец лорд Ланнистер улыбнулся, а может, просто сменил выражение лица на привычную властную ухмылку. Когда эта мысль пришла ему в голову, как и каждый день, Тейвин решил еще раз проверить все документы. Большинство из них он мог пересказать даже во сне, но неприятное чувство, постоянно присутствующее в глубине его сознания, исчезало только после того, как он все подтверждал, и возвращалось через несколько дней снова. Старик ненавидел это, особенно когда смотрел на несправедливые условия, на которые соглашались купцы. Он понимал, что это, скорее всего, работа Достинов, мелкая последняя ура перед тем, как эти выскочки исчезнут в анналах истории так же, как и все остальные до них, или, может быть, он сжалится над ними и подкинет им немного объедков, если они будут хорошо просить. Нет, он этого не сделает, они должны узнать свое место. Кто в здравом уме осмелится соперничать или создавать трудности самому могущественному дому в Вестеросе, должен заплатить цену за свою дерзость. Когда-то это сделали Рейны и Торбики, и где они теперь? Ланнистер всегда платит свои долги, пробормотал он, подходя ближе к своим покоям и уже видя людей, охраняющих их. Тейвин снова задумался, он знал, что пока ему придется терпеть обломки у своих ног, но когда придет время, старый лев уже готовился пересмотреть условия контракта. Кто только посмел потребовать от него удвоенную сумму в случае нарушения условий поставки. Эти жадные, жирные купцы получат свое, но не золотом, а кровью за свое неуважение. Это было немыслимое пятно на чести гордого лорда Ланнистера, а тут еще железный берег. Его кулаки сжались, эти жадные, старые рабы согласились быть гарантом для обеих сторон каждый раз. Где же их справедливость, когда он подписал и поставил печать своего дома на этой нечестной сделке? Даже если они зарабатывают 3 миллиона драконов в год, это все равно крутая цена, ведь неудача будет стоить им вдвое большего долга и права расторгнуть саму сделку. Правда, это было одинаково для обеих сторон, но он был Ланнистером. Риск был очевиден, но какой у него был выбор, когда золотые рудники почти иссякли? Последние месяцы добытое золото не поддавалось даже подсчету. Теперь ему нужно было терпеть, но его время еще придет. Всегда оставались рудники Кастомери, но осушить их и вложить деньги, чтобы вернуть их на тот уровень, на котором они снова будут полезны, было выше его финансовых возможностей. Нет, он подождет 5 или 10 лет. Он заработает то, что нужно заработать на новом торговом соглашении, а затем подготовит рудники Рейна в качестве своего наследия для Джимми. Тейвин почувствовал, как к нему возвращается головная боль. Он пообещал себе больше не работать в этот день, но на уме не было ничего, кроме этого. На мгновение он подумал, не позвать ли ему девушку-служанку и не выплеснуть ли в ней свое напряжение. Эта идея показалась ему очень приятной, особенно сейчас. Шаги лорда Ланнистера остановились прямо перед его дверью, и он уже собрался сообщить своему охраннику о своем решении, когда поспешные шаги остановили его прежде, чем он предпринял какие-либо действия. Оглянувшись, он увидел сначала тени человека, пляшущие по стенам темных коридоров замка в сопровождении огня факелов, затем до слуха Тейвина донесся короткий, торопливый вздох. С презрительным выражением лица лорд Ланнистер посмотрел на своего брата Кивана, поспешно сокращающего расстояние между ними. «Тебе следует сбавить темп, для человека твоего статуса некрасиво так бегать, Киван», — первым делом отчитал он младшего брата. Тейвин не был глупцом, было ясно, что случилось что-то плохое, но он считал, что им, Ланнистерам, всегда нужно сохранять спокойствие. «Флот», — Киван произнес всего одно слово между вдохами, и сердце начальника Запада учащенно забилось. Тейвин не стал ждать, пока брат успокоится и все объяснит, он ворвался в свои ночные покои и вышел прямо на балкон. Теперь его глаза наблюдали, как оживает его величайший кошмар. Яркий оранжево-красный оттенок охватил весь город Ланниспорт, гавани, закрытые воды залива. Старый лев больше не видел кораблей, которыми восхищался еще сегодня утром. Нет, теперь его глаза смотрели на 700 огненных шаров, плавающих в воде. Его руки крепко сжимали перила балкона. Спокойствие Тейвина пугало Кивана и гвардейцев Ланнистеров, подходивших все ближе. Младший брат видел красные, как у дьявола, глаза, смотрящие на черные торговые ряды с выгравированным на них золотым кракеном. «Они услышат наш рев». Киван знал, что его брат не оставит это так просто. Глава 85. Гнев. Глава 85. Гнев. Леди Алина сидела в саду родового замка Тиреллов, Хайгардена. Ей не особенно нравилось это место, но она любила спокойствие, которое оно давало. Рядом с ней 9-летняя девочка наслаждалась закусками, а ее 4 фрейлины ждали у нее за спиной. Если бы здесь был кто-нибудь из группы Брандона, то он узнал бы в ней Миру Форестер. Ей не хотелось уходить, но больше всего на свете она ненавидела разочаровывать своих родителей. Прошло уже несколько дней с тех пор, как она приехала в Рич, с самого начала Мире здесь нравилось, но, к сожалению, когда новизна этого места угасла, она начала скучать по дому и друзьям. Перед отъездом Брандон ясно сказал ей, что она может обращаться к нему со всем, что ее беспокоит, и оберегать себя от старой койки, как он называл королеву шипов. Мира была умной девочкой и прекрасно понимала, что ее новое положение будет связано с постоянной бдительностью, а они будут следить и прислушиваться к каждому ее слову. «Дитя, иди сюда и сядь с нами», — Алина неторопливым жестом указала на Миру. Поколебавшись мгновение, девушка с севера поняла, что у нее нет выбора. «Ну же, я не кусаюсь». Старуха наклонилась вперед, как она обычно делала, когда ее что-то интересовало. «Миледи». Мира сделала реверанс и подошла ближе. «Садись, бабушка, ты пугаешь Миру». Маргири схватила Миру за руку и потянула ее к креслу рядом с собой. «Она северянка, их так легко не напугать». Как всегда, обе женщины Тиреллов начали свою игру. «Если лорд Дастин так умен, как я предполагаю, он уже сказал тебе, что говорить, а что нет, верно?» Они наблюдали, как Мира высоко подняла голову, встречая их взгляд. «Он сказал мне кое-что, миледи», — прозвучал уверенный голос в ответ на вопрос. «Что?» — спросила Маргири. «Так давайте покончим с этим, дитя, что ты можешь рассказать нам о лорде Дастин?» Алина проигнорировала свою внучку и спросила. «Брандон, то есть лорд Дастин, сообщил мне, что вы можете задать много вопросов, и попросил меня рассказать вам. Она не одна из моих, если ей будет причинен вред, то за это придется заплатить. Это были слова, которые он попросил меня передать вам, миледи». Мира чуть не упала в обморок. Она только что угрожала одной из самых опасных женщин в Вестеросе. Неужели он сейчас, возможно, он добавил еще несколько слов, вроде «старуха» или что-то в этом роде, — ворчливо заметила истинная леди. Мира только покраснела и ничего не ответила, на это не было хорошего ответа. «Ха-ха-ха, он действительно сказал именно это. Ха-ха», — Маргири разразилась неконтролируемым смехом. «И скажи мне, дитя, почему ты называешь лорда Дастина по имени, и что означает это послание?» В ней не было гнева, леди Алина уже ожидала подобного. «Было бы странно, если бы мальчик не сделал этого как такового. Я не знаю значения, миледи. Когда я спросила Брандо, то есть лорда Дастина, он сказал, что миледи поймет». Теперь девушка Форестер чувствовала себя немного комфортнее. «Насчет использования имен, Бранд, лорд Дастин не любит использовать титулы. Он сказал, что это просто бесполезная болтовня, и внутри семьи это не должно использоваться, так как это создает дистанцию между всеми». Теперь это удивило старую женщину. «Он уже устанавливает близость со своими людьми, как это делает Маргири. Чертовски умный мальчик, чертовски умный». Алина была вынуждена признать, что мальчик нравился ей все больше с каждым новым фактом, который она узнавала о нем. «Ты можешь говорить о нем свободно, расскажи мне больше, Мира. Какой он?» — спросила Маргири с чуть большим энтузиазмом в голосе, чем хотелось бы Алине. «Что вы имеете в виду, миледи?» — прикинулась она дурочкой. «Я имею в виду, каков он наедине, как он обращается с людьми, как Невервинтер, все, что вы можете сказать, может быть, какие-нибудь сплетни». «Ха-ха», — мелодичный смех девушки наполнил сады. «Мы уже знаем, что он умный и храбрый. Он ограбил мою бабушку на 1,5 миллиона золотых. Для Тиреллов золото было как грязь. Когда у тебя его слишком много, ты перестаешь обращать на него внимание, и их торговля шла гладко, даже когда Дастины захватили большую часть рынка. Брандон особенный, если использовать одно слово для его описания, миледи». Алина и Маргири внимали каждому слову, но по совершенно разным причинам. «Он изменил север к лучшему, но при этом не производит впечатления неприступного, как другие лорды, а совсем наоборот, его харизма неодолимо притягивает к нему всех. Он действительно очень заботится о своем народе. Я думаю, что Невервинтер – самый счастливый город в Вестеросе, по правде говоря, миледи». Мира чувствовала себя неловко, сплетничая о своей подруге. «Он ведь не лучше, чем Хайгарден, верно?» — пошутил ребенок, улыбнулся и положил свои руки на руки Миры. «Мне жаль, миледи. Не думай об этом, расскажи мне побольше о Невервинтере и Брандоне». Когда юная леди Рича говорила так, Мира даже не знала, когда она начала так раскрываться, что не заметила, когда Маргири начала использовать Брандон он, а не лорд Дастин. Внимательно слушая и прислушиваясь к каждому слову новой фрейлины, Алина восхищалась хитростью своей внучки. Мира очень подробно рассказывала о Невервинтере и Севере, о пекарнях, газетах и прочих неизвестных ей ранее вещах, которые она видела там во время своего короткого пребывания. Поскольку она недолго знала Брандона, она не могла рассказать о нем слишком много, кроме некоторых своих наблюдений и сплетен. Они разговаривали и отдыхали так почти все утро, Маргарет даже отослала других девушек, просто чтобы насладиться этим временем. Все было почти идеально, когда в ранее спокойных садах поднялся большой шум. Ситуация потрясла младших девушек, и только королева шипов сохранила спокойствие. Дамы наблюдали, как вооруженные стражники вошли в их анклав и окружили его со всех сторон, стоя спиной к женщинам. К ним подбежал гонец. Мальчик ни на что не обращал внимания и просто бежал в сторону Алины с запечатанным свитком в руке. «Дай его сюда, мальчик!» Матриарх Тирелла взяла бумагу в руку и отмахнулась от мальчика. Даже ей было очень любопытно, что могло заставить ее сына, каким бы он ни был грузным олухом, пойти на столь радикальные меры. Когда она развернула свиток, ее рука на секунду дрогнула, а лицо потеряло цвет даже под палящим солнцем. «Значит, это война!» Мира заговорила первой. Если бы не шок старушки, она бы поаплодировала дедуктивным способностям девушки. «Война?» – спросила Маргарет, удивленная и неверящая, что это так. Брандон сказал, что железнорожденные скоро начнут восстание, миледи. Судя по тому, что сюда ворвались полностью вооруженные гвардейцы, чего они никогда не делали во время моего пребывания здесь, и по реакции леди Алины, это может быть только то, что... Мира опустила голову, думая о своих братьях и отце, вернувшихся домой. Хорошая дедукция, дитя, но это не было причиной моей реакции. Алина действительно была напугана, но не войной, нет. Сейчас ее пугало то, насколько страшен лорд Дастин. Тейвин не слишком удачно выбрал себе бой на этот раз. Все, кто что-то значил в семи королевствах, знали, как много Ланнистеры вложили в это начинание. Даже Алина беспокоилась о флоте редвинов. «Теперь я понимаю смысл угрозы лорда Дастина», загадочно сказала она, встала и вышла из сада с двумя любопытными девушками на ногах. Винтерфилл. Эддард стоял перед воротами, которые вели на площадь, где старки обычно принимали своих гостей. Для лорда было ненормально принимать простых детей, которые еще даже не были полноправными лордами, но прежде чем он пришел в себя от волнения, он уже был там. «Любовь моя, это разумно? Ты их лорд и начальник Севера, они должны приходить к тебе, а не наоборот», пожаловалась леди Кейтлин, будучи категорически против действий своего мужа. Она держала на руках юную Арию, а Санса стояла чуть поодаль, придерживая платье женщины. «Милорд, леди Старк права, это неподобающе вашему статусу, так приветствовать группу детей». Септа Мардин стояла чуть позади своей леди с младенцем Браном на руках. Роб, держась за ногу Нида, растерянно озирался по сторонам, не зная, что делать и кого слушать. Лорд Старк знал, что совершил ошибку, но не похоже, чтобы северяне так неукоснительно следовали всем южным обычаям. «Давай поговорим об этом позже, Кэт». Эддард просто хотел насладиться долгожданной встречей с племянником. «Нет, дети замерзли». Женщина сформулировала свои мысли. Она никогда не позволит простому ребенку запятнать репутацию ее дома. Лорд Старк хотел успокоить свою любовь, но прежде чем он повернулся, его глаза увидели, как двое стражников у ворот выпрямились. «Вот оно», — подумал он. Не более чем через несколько мгновений два всадника рысью проехали через ворота. С первого взгляда на мужчин, даже если он не узнал доспехи каждого из них, Эддард понял, что это способные воины, потому, как они себя представили. Черные, грозные, крепкие доспехи, шлем, похожий на шлем гончий, тяжелый меч на боку и черная меховая накидка могли заморозить кровь самого храброго из людей. Другой, в простых, но красивых кованых доспехах с мечом на боку и щитом цвета сапфира, пристегнутым к боку лошади, и зимней накидки того же цвета, что и щит. Оба ростом выше обычного человека и выглядели невероятно на своих боевых лошадях. Не успел Нед закончить осмотр этих двоих, как послышались удары лошадиных копыт о землю. Первым появился мужчина или скорее мальчик в кожаных доспехах и с двумя короткими мечами на поясе. На спине у него висел лук, на боку лошади, еще один и по меньшей мере три колчана со стрелами. «Это луки Золотого Сердца», — воскликнул лорд Старк в сердцах. Подобный лук он видел только в сокровищнице Таргариенов после восстания. Луки с летних островов были лучшими во всем мире, а здесь он увидел два. Потрясенный зрелищем, Он только сейчас заметил двух зверей, которые заставили его детей затрепетать и спрятаться за родителей. Эдгард узнал двух волков с первого взгляда. Даже спустя столько лет он все еще помнил двух щенков, которые защищали его племянника, когда он в последний раз посещал Невервинтер все эти годы назад. Ей-богу, как они выросли, думал Нед, глядя на двух фыркающих и рычащих зверей размером почти с пони. Лорд Винтерфилла был уже столько раз потрясен, что от его внимания ускользнули 10 человек, одетых в полные черные доспехи с желтыми украшениями на груди и плащи цвета Дастина. Он сравнил их со своими собственными людьми в скудных доспехах, и дальнейшее сравнение оказалось излишним. Опечаленный, он просто смотрел на ворота, ожидая Брандона. «Милорд, мы пойдем первыми», сказала Бриенна и ускорилась вместе с Сандером. Может быть, они и не выглядели так, но оба брали на себя обязательства на совершенно новом уровне, беспокоясь за безопасность своего лорда. Куда бы они ни шли, эти двое всегда шли впереди. За ними следовали Лаки, Лайка и Ангуи. Брандон все еще беспокоился за своих братьев и сестер животных. Его сердце падало каждый раз, когда он чувствовал их эмоции. Смерть Бри очень сильно ударила по ним. «Идите с ними», сказал молодой лорд претарианцам, стоящим перед ним. «Да, мой лорд, ха!» Крикнули они своим лошадям и понеслись вслед за его заклятыми щитами. Брандон оглядел город Винтерфилл. Какая помойка! В своем воображении он ожидал чего-то другого, чего-то большего. Город был похож на менее чем приемлемую версию средневековых городов его старого мира. Явно заметная вонь мочи и дерьма, деревянные, разваливающиеся дома с несколькими кирпичными, торчащими тут и там, как больные пальцы. Конвой проехал мимо заведений Дастинов, легко заметных, потому что это были единственные здания, за которыми действительно ухаживали. Сотрудники Дастинов из каждого из них низко кланялись, когда он проходил мимо. К счастью, все его работники были ухожены. Брандон кивнул каждому из них и двинулся дальше по грязной дороге. «Я уже ненавижу это место», — сказала Тиэна, едущая позади него. Они были следующими, кто проехал через ворота. Наконец-то Брандон снова увидел своего дядю после того, как тот вошел в ворота. Позади него все замедлили шаг, благородные дети ехали сзади, а за ними Ноя, Ара, Ама и Брайс. К сожалению, Эртуру пришлось остаться с остальными претарианцами, так как лорд Старк был одним из немногих, кто точно мог его узнать, а раскрывать гвардию короля было пока нежелательно. Когда Брандон погрузился в свои мысли, не сводя глаз со своего дяди, кому-то это не понравилось. «Разве ты не должен преклонить колени перед своим лордом и леди, дитя?» Леди Старк больше не хотела этого терпеть. Услышав ее слова, все юноши почувствовали ее враждебность. Гррррррррррр. Рыжий, стоявший, как всегда, не более чем в 2 метрах от Брандона, зарычал на нее, показал клыки и опустил позу, готовый наброситься на явного врага своего человеческого брата. Кроваво-красный волк немного напугал ее. Она знала, что этот зверь ничего не сможет ей сделать, когда рядом все мужчины Старка, но чувство страха было сильнее. Его место было на зимней накидке после снятия шкуры, а не среди людей. Полегче. Брандон спрыгнул со своего верного коня в тот момент, когда красный волк сделал маленький шаг вперед, не сводя хищных глаз с леди Старк. Стражники замка схватили свои копья в обе руки и опустили их, готовые защитить свою леди. Увидев действия неизвестных, Лаки и Лайка присоединились к рыжему по бокам и тут же заняли позиции для атаки. Брандон уверенным шагом двинулся перед ними. Его желтый плащ развивался у него за спиной, когда он опустился на одно колено с опущенной головой, сразу отвлекая все внимание от своих волков. «Я не хотел проявить неуважение, миледи, просто красота моей будущей жены заворожила меня, лишив всех моих манер в ступоре. Пожалуйста, простите меня, леди Старк». Увидев Брандона в таком виде, троица успокоилась, но от внимания всех ускользнуло то, что теперь каждый дастинец держал в одной руке щит, а в другой – рукоять меча. Ангуи незаметно положил стрелы обратно в колчан. Ноя засунула свои короткие мечи обратно. Сандер и Бриенна выпрямили спины в положении готовности к атаке. Брайс медленно отпустил рукоять своего топора, а разделал то же самое со своим арканом, Ама – с копьем. Но что не исчезло, так это гнев, который все они чувствовали в своих сердцах. Глава 86. Я буду купаться в их крови. Глава 86. Я буду купаться в их крови. Глядя на Брандона, все юноши и девушки сошли с седел и встали на колени за его спиной, как и он. Они уже знали, что проявление гнева не даст им никакого преимущества в этой ситуации, а даже навредит, поэтому они не торопились. В отношениях лорда Старка и короля Роберта любые признаки мятежа будут безжалостно искоренены. Лорд Винтерфилла все еще находился в оцепенении, его взгляд задержался на красивом юноше ростом около 170 см с длинными, до плеч, темными волосами. Для него Брандон был точной копией брата в молодости, аура, исходящая от него, создавала точно такое же ощущение дикости и неприрученности, как и у его давно потерянного брата. Нет, взглянул за свою спину, и, как он и ожидал, его жена не увидела ничего особенного. Эддард не беспокоился, только его брат Бинджин смог бы связать их двоих. Кэт же никогда не видела молодого Брандона, и единственный раз они встретились, когда его брат разрубил какого-то мальчишку почти надвое, к вящему негодованию юной на тот момент девушки. Нет, снова забылся. В последние несколько дней это случалось с ним часто. «Встань!» Его тон был мягким и теплым, к удивлению Кейтлин. «Вейн!» Он подал знак своему стюарду, и тот шагнул вперед с подносом хлеба и соли. «Я приветствую вас всех как своих гостей. Гостеприимство Винтерфилла в вашем распоряжении». Нет, обратился ко всем, но мальчик и мужчина не сводили друг с друга глаз. «Мы благодарны вам, лорд Старк». Брандон посмотрел по сторонам. «Леди Старк, юный лорд, юная леди». Он слегка склонил голову, признавая детей своего сеньора, не выказывая при этом никакого недовольства. «Познакомьтесь с моими детьми». Нет, переместил мальчика сбоку к себе и положил руки на плечи мальчика. «Наследник Винтерфилла, мой старший сын Роб, делает шаг ближе к Кейтлин. Моя леди-жена, леди Кейтлин Старк». Он взял Арию на руки, а Кейтлин мягко подтолкнула Сансу к себе и забрала Брана у Септы. «Наша вторая дочь Ария, и твоя обрученная Санса». Нет, был так горд сейчас. «Как я уже говорил ранее, я рад, что наконец-то могу познакомиться с вами, миледи». Брандон встал на колени, достал из сумки маленького плюшевого медвежонка, сделанного в Невервинтере, и протянул его Сансе. Он хотел посмотреть, могут ли их отношения сложиться в будущем. Глаза ребенка заблестели при виде игрушки, она хотела сразу схватить ее, но Кейтлин вмешалась и жестом приказала Септе взять ее. Сансе было всего 4, а не 3, как он предполагал раньше, но даже сейчас она не протестовала, стараясь вести себя как подобает настоящей леди за действия своей матери. Брандон, Эддард и все остальные презрительно скривились на явное неуважение и знак недоверия. Он был будущим лордом из старинного, почтенного северного рода, но здесь к нему относились не иначе, чем к любому другому торговцу или мелкому люду. «Вейн, организуй место для этого прекрасного сира». Как только он закончил говорить, указывая на стражников, за спиной мальчика встали заклятые щиты лорда Дастина и сняли шлемы. Послышался небольшой вскрик, когда Санса уткнулась лицом в платье Кейтлин, увидев Сандера, но остальные никак не отреагировали. Мужчины видели много худшего во время войны. Что удивило Эддарда, так это женщины в охране его племянника, но он оставил свои мысли при себе. Его взгляд прошелся по толпе и нахмурил брови. «Мартилу». Он посмотрел на герб с солнцем и копьем и действительно не знал, что сказать на этот раз. «Лорд Старк». Три сестры знали, что он смотрит на них, и поприветствовали его, как того требовал обычай, но не более того. «Я никогда не думал, что когда-нибудь снова увижу Мартиллов на севере». Начальник севера все еще чувствовал вину за то, что произошло во время разграбления Королевской гавани, теперь у него был шанс что-то сделать. «И вы не сможете, лорд Старк, мы, пески». Абара, как всегда, демонстрировала свою непокорность. Услышав слова девушки, Эддард немного опечалился, но сейчас было не время открывать старые раны. «Милорд, могу ли я поговорить с вами наедине?» Брандон не хотел проводить в этом месте больше, чем нужно, поэтому он решил сделать то, что можно сделать как можно скорее. «Вы можете следовать за мной, лорд Дастин», — сказал мужчина, и Брандон, его заклятые щиты и волки двинулись следом. Кейтлин последовала за ними, передав детей Родрику и Вейну. Септа Мардин шла за ней по пятам, как верный сторожевой пес. «Дитя», — властно сказала монахиня, получив взгляд от своей госпожи. Брандон не мог поверить в то, что услышал, даже лорд Старк нахмурил брови, услышав, как Септа обращается к одному из его заклятых лордов. Брандон почувствовал, что его контроль над эмоциями ускользает, он всегда был очень вспыльчивым. Эддард ощутил ностальгическое чувство, которое он почти забыл. Брандон испытал то же чувство, прежде чем выпустить свой гнев, Неосознанно он даже хотел посмотреть шоу. Нет, уже привык брать на себя вину за ошибки жены, и это было очень похоже на один из таких случаев. Брандон посмотрел на женщину, но его улыбка уже исчезла. «Что я могу сделать для вас, леди?» — сказал он и посмотрел на женщину. Лорд Дастин видел, как она одета, он также знал, кто она, но игру надо было вести. «Я септомардин на службе у леди Старк», — гордо сказала она. Брандон подтвердил ее слова кивком, но выражение его лица не изменилось. Видя, что мужчина все еще ведет себя так властно в обществе ее леди, она перешла к другому подходу. «Пожалуйста, не пускай своих варварских зверей в замок, дитя, это место не для них. Там есть псарни», — указала она вдаль. Теперь это было слишком даже для него. «Кто дал тебе право говорить с лордом, как эта женщина?» Его голос был не тихим, не громким, но наполненным невообразимым количеством холода и ярости. «Богохульство, как твоя мать?» Септа рассчитывала, что ее госпожа выручит ее, если возникнут проблемы. Верующая семерых, к сожалению, просчиталась и забыла, где она находится от всей той власти, которую обрела благодаря поддержке леди Старк. «Еще одно слово, женщина, и я брошу тебя в лагерь моих людей, чтобы они изнасиловали тебя, а когда они закончат с тобой, я позволю им скормить тебя нашим собакам». Брандон сказал и медленно подошел к ней, пока она делала маленькие шаги назад на дрожащих ногах. Одного взгляда в глаза мальчика-демона было достаточно, чтобы она поняла, что он имеет в виду то, что сказал. «Лорд Дастин». Тихий, ядовитый голос сбоку вошел в его одно ухо и вышел из другого, после того, как его проигнорировали. «Запомни свое место, женщина». После этих слов он перевел взгляд на леди Кейтилин. «Семь не заходит так далеко на север. Здесь правят старые боги, так что у моих волков больше прав быть здесь, чем у тебя». Брандон столкнулся с вызывающим, яростным взглядом леди Старк. Лорд Дастин говорил так, будто обращался к Септе, но когда его взгляд переместился на леди Кейтилин, а он был лишь немного ниже ее ростом, все вокруг поняли, каковы его намерения. «Вот и помолвка», — Немирия прошептала, не так тихо, радостно ткнув улыбающуюся Тиену в бок, а Абара лишь недоверчиво покачала головой. «Правда, леди Старк?» — как ни в чем не бывало, спросил Брандон, улыбаясь своей сеньоре. Видя, что его жена готова вонзить кинжал в глаз его племяннику, лорд Старк сделал свой ход. «Лорд Дастин, этого было достаточно». Эддард не собирался вмешиваться. С одной стороны, его кровь, с другой, его жена. Кто виноват, было ясно и ему, и всем остальным. Он только удивлялся, почему его обычно послушная жена стала вести себя так безответственно. Брандон улыбнулся еще ярче. «Милорд», он снова радостно зашагал вперед. По-детски, да, но это было так приятно. Когда они оказались в конце зала вне поля зрения леди Старк, изнутри донесся протяжный свист, и все три волка ускорились, следуя в том же направлении, что и их спутницы. Когда двери солярия закрылись за ним, под любопытными и внимательными взглядами троицы, улыбка Брандона исчезла. Теперь, оставшись наедине со своим дядей, ему не нужно было притворяться. «Правдивы ли новости о железнорожденных?» — спросил Нет, сидя за своим столом. От его внимания не ускользнула перемена в племяннике. «Да», — последовал простой ответ, прямо в точку. «В таком случае мы должны сообщить об этом королю, Роберт должен знать». Нет доверял своей крови, поэтому не колебался в своих действиях. «Моя мать уже сделала это», — медленно сказал Брандон. «Мы не получали от короля никакого ворона, чтобы созвать знамена. Было что-то не так, и вы не получите», — мать говорила с лордом Десницей, но ее проигнорировали. Это уже была не его проблема. «Брандон, дядя». Теперь в его голосе не было любви, и это застало Неда врасплох. «Не сердись на Кэт, Брандон. Она думает только о благе дома». Нет, не понял его. «Меня не беспокоит этот дядя. Скорее я хочу спросить, где ты был все эти годы?» Ему действительно хотелось знать. «Все эти разговоры о единой крови и семье, и все же между восстанием и отъездом в Иссос не было даже ворона, не было даже разговоров о визите, и это его злило. Не было времени, ты же знаешь, как обстояли дела после моего возвращения и леди Дастин». Эддард действительно чувствовал себя извиняющимся и пристыженным. Правда заключалась в том, что ситуация с Кейтилин и Джоном Сноу занимала большую часть его времени. «Хорошо, но мне нужны головы Болтонов», его требование было четким. «Ты знаешь, что я не могу этого сделать, лорд Болтон собрал достаточно поддержки. Если ты пойдешь за ним, на севере начнется война. Я не дам на это разрешение официально. Брандон понял, что имел в виду нет, но все равно был недоволен. Он убил ребенка и мою тетю. Услышали даже стражники снаружи, но холодные глаза Дастина меча щита, сосредоточенные на них, заставили их нервничать еще больше, чем то, что они услышали или не услышали. «У тебя нет никаких доказательств, чтобы я принял меры. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» В Ниде тоже было немного волчьей крови. «Хорошо, что еще мог сказать Брандон, но пространство между ними увеличивалось. Он просто должен будет убить их тихо, желательно с помощью болезненного яда, как они сделали с Бри. Я напишу королю, тебе следует отдохнуть после путешествия, мы приготовим пир на вечер, чтобы поприветствовать тебя и принести клятву». Начальник Севера знал, что будет занят, услышав то, что он хотел узнать, и, кроме того, ситуация была очень неловкой, и они оба хотели остаться одни, чтобы остыть. Брандон прогуливался по Винтерфеллу после того, как покинул солярий своего дяди, чтобы убить время до пира. Он также посетил Готсвудов и их предприятия. Он думал о многом, объяснение дяди было разумным, но это было трудное время. Поскольку он мог принять решение, он поступил так, как поступил бы любой другой менее разумный человек, забудет об этой проблеме и посмотрит, что произойдет сейчас и в будущем. Как только он вернулся в замок, пришло время готовиться. Брандон скучал по туалетам в Невервинтере, это было первое, что бросилось ему в глаза после того, как он увидел горшок в углу комнаты. Он принял ванну под восхищенными и страстными взглядами девушек-служанок, которые держали кувшины с горячей водой. Он никогда не стыдился своего тела, тем более что у него везде были хорошие пропорции. Переодевшись в коричневую кожу с золотыми дополнениями, он направился прямо в большой зал со своими заклятыми щитами и проводником Старком. Когда он вошел, первое, что он заметил, была суета и запах дешевой медовухи. Пройдя в центр, чуть ниже лестницы, на вершине которой стояли два стола, он остановился. За высоким столом сидели лорд Старк и леди Старк, за низким, его старая подруга Септа, которая, кстати, избегала его взгляда, и дети, о которых заботились другие слуги. Увидев, что лорд Старк встал, зал затих. «Мы собрались здесь по счастливому случаю, это всегда хорошо, когда новая кровь приходит в такой старый и благородный дом». Услышав своего дядю, лорд Дастин опустился на одно колено. «Наконец-то пришло время. Лорд Эддард Старк, я предлагаю вам свою верность. Я буду прикрывать вашу спину. Я буду вашим мечом, если возникнет необходимость, и отдам свою жизнь за вашу, если понадобится. Клянусь старыми богами». Он не хотел клясться новыми богами, так как не верил в них. «И я клянусь, что у вас всегда будет место у моего сердца, мясо и медовуха за моим столом. И я обязуюсь не просить от вас никаких услуг, которые могут принести вам бесчестие. Клянусь старыми и новыми богами. Встань, лорд Дастин». Улыбка лорда Старка была честной и светлой. Лорд Севера сошел с лестницы и сделал то, чего от него никто не ожидал. Он обнял мальчика и прошептал ему на ухо: «Здесь у тебя всегда будет дом». Брандон понял это и знал, что это прямо из сердца его дяди, но он уже видел, что Джона Сноу нигде не было видно, так что в случае, если леди Старк узнает, что он бастард Сноу, а не Старк или Дастин, его обращение будет, вероятно, хуже, чем с отпрысками Таргариенов. Зал разразился аплодисментами, и началась самая приятная часть всего этого. Все выходили замуж, как им хотелось. Брандон, конечно, не сидел за высоким столом с начальником Севера и его женой. После присяги он сразу отправился к своим друзьям. Праздник продолжался несколько часов до глубокой ночи, некоторые уже спали на столах или трахались где-то в замке. Брандон был счастлив, но самым счастливым человеком сейчас был, наверное, его управляющий домом удовольствий. Брандон так опьянел после состязаний по выпивке между мальчиками, что даже не обращал внимания на руки Немири, проводящие по его телу. Лорд Старк тоже был счастлив, наконец-то он смог перевести дух и немного насладиться. Эддард флиртовал со своей женой, когда в зал вошел мистер Лювин с пергаментом, а за ним стражник с другим пергаментом. Лорд Старк взял у мистера бумагу и внимательно прочитал, краем глаза заметив, что Брандон сделал то же самое. Нет, на мгновение отделился от Кейтлин и внимательно прочитал, с каждым словом его лицо менялось, и на нем не было видно никаких признаков опьянения. «Милорды, он встал, мы на войне». Его слова, словно меч, пронзили Кейтлин и всех леди, присутствовавших на пиру. Вчера вечером железнорожденные сожгли Ланниспорт со всем своим флотом, стоявшим там на якоре. Скоро мы должны получить от короля весть о созыве знамен. Мы собираемся на войну. Усевшись, он смотрел, как его люди теряют праздничное настроение. В этот момент он взглянул на своего племянника, и тут же встревожился, увидев, как новый лорд, присягнувший ему, читает письмо, которое он получил в это же время. «Мама, нет, мама». Впервые даже для заклятых щитов Брандона было видно, как его обычно более-менее уравновешенный лорд теряет самообладание. «Аркх! Я убью всех и каждого из них. Я буду купаться в их крови». Присутствующие не знали, что сказать, видя, как лорд Дастин теряет самообладание и ревет на небо, как зверь. «Аркх!» Брандон потерял контроль над собой, не зная, что делать, его тело просто требовало выпустить свою ненависть куда-нибудь. Его руки сжались и смяли бумагу, когда он схватился за стол, а затем звенящий звук бьющийся о пол посуды наполнил тихий зал, когда он перевернул тяжелый стол. «Брайс, Сандер, разбудите наших людей и подготовьте лошадей, мы возвращаемся». Его рев был наполнен столькими эмоциями. «Милорд, каждый из дастинцев быстро двинулся вперед, даже те, кто пил всю ночь, не проявляли признаков опьянения, они чувствовали ярость своего лорда и, по правде говоря, боялись, как никогда раньше». Глава 87. Последний бой. Глава 87. Последний бой. Незаметно проникнуть в королевскую гавань было так просто, что леди Барбри удивлялась, как, черт возьми, безопасность этого места до сих пор не повысилась после последнего разграбления. И она, и леди Аня смеялись каждый раз, когда их суровый друг Йон начинал ворчать по поводу чьей-то некомпетентности. План поимки мизинца с леди Аррин казался простым из-за сообщения о частых визитах между ними, но только проведя здесь несколько дней безрезультатно, Барбри поняла, что ей придется создать возможности заманить человека. Лорд и леди из долины стали немного нетерпеливы. Покидать свои земли надолго им не нравилось. Единственное, что удерживало их от прекращения этого фарса – уважение, которое они испытывали к своему давнему другу. После еще одной ночи ожидания доказательств неверности леди Аррин, Барбри и двое других решили сделать последнюю попытку и открыть дорогу осторожному человеку. С этой мыслью группа разделилась, и, как и было запланировано ранее, леди Дастин снова вошла в город, на этот раз на виду у всех. Она медленно ехала в своей карете по улицам, слыша возгласы мелкого люда, который знал и все еще помнил щедрость и помощь Дастина, и была уверена, что о ее прибытии донесут разные шпионы своим хозяевам. Неудивительно, что как только она прибыла на улицы, принадлежащие Дастинам, там уже ждали стюарды с приглашениями от своих лордов, прося о встрече. В этом не было никакой необходимости. Служанка вежливо отклонила приглашение, не было смысла создавать себе больше врагов, чем нужно, у ее дома их и так хватало. День прошел без неожиданностей, и, поскольку она уже была здесь, она начала проверять книги предприятий Королевской гавани. «Миледи, мастер монет пришел встретиться с вами». В кабинет вошла Эми, мать Беллы, одного из бастардов Роберта. Из обычной шлюхи она превратилась в помощницу одной из самых могущественных женщин Вестероса. Как бы беспрецедентно это ни звучало, женщина не стала злоупотреблять доверием и полученным шансом. Она и другие женщины, которых спасла леди Дастин, знали только один способ отплатить матриарху дома Дастин – верность. Леди Дастин усвоила урок после предательства своей служанки, приведшего к смерти маленькой Бри. С тех пор ей могли прислуживать только те, кого она убеждала в преданности дому. Наконец-то, она почти потеряла надежду. «Веди его сюда, Эми». «Да, миледи». Вскоре после этого в кабинет вошел человек с хитрым лицом. Его манеры были безупречны, но для такой старой дворянки, как она уже видела преувеличение в его действиях. Он слишком старался казаться безобидным. Барбри вынуждена была признать, что если бы не неоднократные предупреждения сына, она, вероятно, тоже была бы одурачена. Этот человек опасен. Инстинкты кричали ей, но она ничего не могла с этим поделать, она уже была таким же игроком в этой игре, как и он. «Лорд Бейлиш, чем обязана?» «Леди Дастин», — поклонился Петир, — «для меня большая честь наконец-то познакомиться с вами». В то же время его лицо выражало безудержное восхищение и легкое вожделение к этой женщине. «Чувство взаимно, лорд Бейлиш, я слышал о политике, которую вы проводите в Гултауне, от моих советников. С вашей стороны это было весьма дальновидно, восхитительно для вашего возраста, должна сказать, что должность мастера монет в Малом Совете была оправданным назначением для человека вашего гения. Если бы я знала об этом раньше, я бы взяла вас себе». Леди Барбри знала, что не может играть наивную леди перед этим человеком, и я с радостью последую за вами. Он сделал медленный шаг ближе и посмотрел в глаза Барбри. «Такая красивая и компетентная леди должна иметь все, что пожелает». Он мягко заиграл. «Все?» – кокетливо спросила леди Дастин. «Все». В его взгляде была унция его хищной натуры. «Однако я уверена, что вы пришли сюда не для того, чтобы обмениваться любезностями со мной, лорд Бейлиш». Барбри с любопытством смотрела на мужчину. Маленькая улыбка теперь была гостьей на ее губах. «Разумеется, нет, но в обществе такой очаровательной женщины трудно удержаться от первоначальных намерений, миледи». Глаза леди Барбри широко раскрылись. Неужели он только что? Она была шокирована непрерывными комплиментами, ведь она знала историю этого человека. С другой стороны, Бейлиш по-другому взглянул на реакцию женщины, и на его лице заиграла очаровательная улыбка. «Как вы знаете, леди Дастин, у нас с вами одинаковое положение. Я управляю монетами короля и своими делами, вы же, с другой стороны, возглавляете самый могущественный и процветающий бизнес в Вестеросе и, возможно, даже в Иссосе. Я хотел бы предложить сделку во имя короля. И что же это будет за сделка, лорд Бейлиш?» «Все просто. Вы продадите мне, как представителю короны и мастеру монет, процент от вашего бизнеса, получив за это защиту короны и поддержку короля. Таким образом, у нас появится средство, чтобы заполнить пустую казну хранилища, а вы сможете наслаждаться жизнью на досуге, зная, что никто не сможет причинить вам неприятности из-за защиты короны». Бейлиш был почти уверен, что она почувствовала в его объяснении намек на скрытую угрозу. «Это разумно, лорд Бейлиш. Сегодня вечером я встречаюсь с лордом Десницей по некоторым делам, и смогу услышать его мнение об этом совместном предприятии. Но если вы не возражаете, я помню, как мой дом одолжил короне 4 миллиона золотых не более 5 лет назад, как корона могла использовать все это». Последний вопрос очень обеспокоил ее. Даже если король только шлюх, пил и устраивал турниры, потратить все это было невозможно. Выслушав ее, мизинец уже выстроил в голове свои планы. Раз леди перед ним заботится о мнении Десницы, он постарается сделать так, чтобы оно совпадало с его мнением. «Я всего лишь мастер монеты, миледи. Король тратит, а Десница и я ищем способы восполнить пробелы». Это тоже было правдой. Они проговорили еще час, прежде чем мужчина ушел. «Миледи, я думала, он попросит вас стать его суженой прямо здесь и сейчас», сказала Бесси. Она была приятной на вид простой девушкой, работавшей в доме Али. Со своей огромной грудью она пользовалась популярностью у всех мужчин. Когда королева начала убивать бастардов Роберта, Бесси переехала с леди Дастин в Невервинтер и, проработав некоторое время кухаркой, получила должность личной фрейлины леди Дастин. Таким образом, три красивые и очень сексуальные простые женщины, с прекрасной леди Барбри во главе, привлекали внимание везде, куда бы они ни пошли. Никто бы не заподозрил, что служанки были матерями бастардов Роберта. «Не стоит недооценивать этого человека, он хитрее тех, с кем мы общались раньше». Леди Барбри предупредила своих ближайших слуг, продолжая смотреть в ту сторону, куда ушел мужчина. Остальная часть плана была довольно проста. Благодаря оставленным намекам, после поздней ночной тайной встречи с Десницей, на которой она сообщила ему о возможном восстании железнорожденных, к ней в поместье вернулись Йон и Аня, два самых влиятельных лорда долины. Но что ее разочаровало, так это отношение лорда Аррина после того, как он услышал новости о потенциальной угрозе стабильности правления короля и пренебрег ими, безответственно отмахнувшись от угрозы как от детской фантазии. Этот человек становился старым, дряхлым и слепым к фактам. «Неудивительно, что он так легко поддается манипуляциям своей жены», подумала леди Барбри, но все же с улыбкой проводила лорда обратно. Присоединившись к своим друзьям, она захотела узнать, как идут дела на их стороне. «Ты была права», сказала леди Уэйнвуд, не радуясь подтверждению своих опасений. «Я всегда права, Аня, что ты видела? То, чего мы действительно не хотели». Йон Ройс сделал сердитое лицо. Мужчина играл на ней, как на лютне, шептал ей на ухо ласковые слова, а она купалась в сладости его голоса. Йон был крупным мужчиной, и когда он сердится, это не шутка. Его слова были не единственным, в чем она купалась. Аня сказала с озорным выражением лица: «Эта женщина сумасшедшая, я даже не думала о том, чтобы проглотить его, а она наслаждалась им, как напитком амброзии. Позволь мне сказать тебе, Барбри, мы действительно недальновидны, когда дело доходит до этой штуки». Аня была очарована увиденным. «Не могу ее винить, этот человек владеет несколькими борделями». Барбри вздохнула с облегчением, что ее миссия наконец-то закончилась. «По правде говоря, я не поверила тебе вначале. Когда твой слуга привел нас в проход под Красным замком, я подумала, что ты все еще шутишь, но после того, как я увидела все своими глазами, мы должны рассказать нашему лорду». Йон был полон решимости исправить это оскорбление имени их сеньора. Барбри хотела отговорить его от этой затеи, это многое осложнило бы для нее. «И зачем тебе делать такую глупость без каких-либо доказательств?» Леди Аня была все еще быстрее. Йон смотрел на нее непонимающе, он всегда был больше дракой, чем мозгами, полная противоположность ей. «Как ты объяснишь нашему лорду, почему мы здесь и откуда мы знаем? Ты наложишь пятно на имя жены начальника Востока без каких-либо доказательств, и ты думаешь, он поверит тебе просто так? Повзрослей, Йон». Она посмотрела на Барбри и снова на него. «У лорда Аррена нет наследника. Даже если эта бесчестная женщина подарит ему его, это ничего не будет значить с тем, что мы знаем сейчас. Сначала нам нужно привлечь на свою сторону лордов долины. Скажи мне, Йон, кто будет править долиной после смерти лорда Аррена?» Барбри хотела было поаплодировать леди Уэйнвуд, но, поскольку речь шла о Вейле, остановилась после одного предложения. «Бойся, когда другие жадничают, и жадничай, когда другие боятся, Йон, так сказал мне однажды мой сын». Это были ее мысли. Если то, о чем говорил ей сын, произойдет, им нужна будет любая помощь. Йон был вспыльчив и знал, что он не самый острый инструмент в сарае, но даже он понимал, когда кто-то объяснял ему все вот так: «Мы пошлем наших людей шпионить за леди Аррен, возможно, необходимо сменить окружение нашего сеньора-лорда». Аня уже строила планы на будущее. На следующую ночь все они покинули Королевскую гавань и остановились в гостинице «Перекресток». Через неделю в Невервинтер прибыла леди Барбри, всего через день или два после того, как ее сын уехал со своими друзьями. Она проклинала мизинца за то, что тот непреднамеренно продлил время, которое она хотела провести в Королевской гавани, но, по крайней мере, в ближайшие несколько лет ей не придется туда ездить. Отправив сокола к сыну с новостями, она продолжила свои дни как прежде. «Миледи». Квиберн вошел в ее солярий, как раз когда она ела, проверяя документы. Она кормила виноградом маленького белого лемура, сидящего у нее на боку. Увидев улыбку на его лице, она стала ждать хороших новостей. «У ворот стоит всадник. Он хочет поговорить с тобой, и только с тобой, Родрик». Наконец-то она выглядела заинтересованной. «Да, миледи, я полагаю, это один из его людей». Квиберн знал, как сильно его молодой лорд беспокоился по этому поводу, и он был рад, что на этот раз его молодой лорд ошибся. «Приведи его сюда, Квиберн, и проследи, чтобы его никто не видел. Если кто-нибудь сумеет связать их с железнорожденными до восстания, их головы тоже могут покатиться». Удостоверившись, что этот человек – харлавский посланник Родрика, они получили свиток с харлавской косой на печати. Они прочитали его, и Квиберн отправился готовиться. Ланниспорт должен быть атакован через два дня. На следующий день семья Харлоу, слуги и золото, согласно договору, будут перевезены в то самое поместье за пределами Невервинтера, где ранее скрывались Мартиллы. Там их приютит деревенский гарнизон на время войны, после чего они вернутся на острова. Ситуация для Родрика складывалась не слишком оптимистично. Уже раздавались голоса недовольных, называвших его трусом. Все больше шпионов раскрывалось на его стороне, а поскольку людей, которым он доверял, становилось все меньше, он боялся даже послать ворона. Все это подтвердилось, пока она допрашивала человека перед ней. Ее шептуны, находящиеся там, вероятно, были в похожей ситуации, по крайней мере, те, кто был еще жив. Итак, через три дня Барбри колебалась, стоит ли писать сыну. «Брандон уже должен быть где-то поблизости от Винтерфилла», решила леди замка. Не желая рисковать тем, что их обнаружат, она решила подождать. Когда гонец отправился отдыхать, сир Адриан вошел в солярий, как и было велено его госпожой. «Сир Адриан, через три дня мы будем принимать гостей из Железных островов в поместье Брандона за городом. Пожалуйста, организуйте небольшой отряд, чтобы сопроводить нас туда. Необычное количество, миледи. Хадриану не понравилась эта идея, но он был здесь, чтобы служить. Нет, я тоже поеду верхом, 5-10 человек, одетых как продавцы, должно быть достаточно. Во-первых, мы не хотим, чтобы кто-то знал о встрече. Во-вторых, наш гарнизон находится в ближайшей деревне, командир должен быть предупрежден заранее, чтобы он предоставил своих доверенных людей на месте встречи. Я понимаю, миледи. Сир Адриан отступил, чтобы подготовить своих людей. На рассвете 2 дня спустя из ближайшей к Ланниспорту деревни прилетел Сокол с сообщением, что город разграблен и сожжен вместе с флотом. На 1 день раньше запланированного времени нападения, но Барбри оправдал этот промах как несущественный фактор. Поскольку их подготовка должна была завершиться на следующий день, она все же решила не писать Брандону, поскольку у него сейчас были более важные дела. После хорошего ночного отдыха и вкусного завтрака ее день начался с радостным чувством. Она взобралась на неприметного коня, приготовленного ее людьми, плащ скрыл ее черты, и в сопровождении простой, небольшой группы продавцов отправилась к месту встречи недалеко от берегов. Когда группа прибыла на место, все, казалось, было в порядке. Небольшой отряд из деревни отвечал за охрану места, но так как они покинули Невервинтер замаскированными, их это не сильно волновало. Новый командир гарнизона ранее отвечал за подготовку пехотинцев, когда обмен с железнорожденными только начался. Группа немного расслабилась, пока сир Адриан разговаривал с капитаном гарнизона деревни. Они наконец заметили 2 корабля, приближающихся к берегу первыми, вынырнув из утреннего тумана. Из-за всей этой секретности флот Дастина получил приказ временно отказаться от патрулирования этой части берега. Туман покрывал залив, как почти каждое утро, поэтому заметить что-либо дальше было почти чудом. Леди Дастин внимательно смотрела на людей, которые причаливали, ее охранники тоже были бдительны, их глаза внимательно следили за каждым, кто высаживался с кораблей. 10 человек осторожно шли в их сторону, наблюдая за окружением. Чем ближе они были, тем меньше напряжения чувствовала леди Барбри, особенно после того, как увидела среди них Родрика читающего. Лорд Харлоу. Ее приветствие было стандартно вежливым. Леди Дастин. Родрика смотрел женщину с ног до головы, и ему явно понравилось то, что он увидел, что не понравилось ни леди, ни ее охранникам. Его взгляд переместился на ее охрану, а затем на капитана деревенского подкрепления. «Я могу заметить, что вашего количества немного не хватает», казалось, в голове леди Дастин возникла какая-то небольшая проблема. «Сначала мы приплыли на берег, чтобы проверить ситуацию, леди Барбри. Остальные все еще скрыты в тумане. Хотите, чтобы я позвал их сейчас?» Он выглядел спокойнее и увереннее. «Пожалуйста, сделайте это, у нас мало времени». Леди Барбри смотрела, как один из мужчин, пришедших с Родриком, достал стрелу, завернутую в ткань, и начал зажигать ее. Сир Адриан не мог избавиться от раздражающего чувства, что что-то не так. Осмотревшись в последний раз, он увидел, что 20 деревенских стражников с 5 его людьми рассредоточены вокруг, а остальные 5, как всегда, находятся рядом с леди Дастин. Человек, стоявший перед ним вторым помощником, не помог. Капитан из деревни был старым охранником Дастина, одним из тех, кого они оставили в самом начале, все эти годы назад. Этот человек не был лучшим или самым умным, но заслужил поддержку дома, вернувшись живым после восстания Роберта. Сир Адриан, ничего не видя, ждал, пока железнорожденный подаст сигнал остальным, женщинам, детям и слугам из 10 башен, родовой резиденции дома Харлау с золотом, чтобы они причалили. Он просто хотел как можно скорее доставить их в поместье, желательно еще под покровом тумана, и вернуться туда, где его леди будет в наибольшей безопасности. Его гнев нарастал, пока он смотрел, как неуклюжий кальмар ударяет куском железа по кремню. Он уже собирался подойти к человеку и разобраться с этим сам, когда по ошибке встретился взглядом с лордом Харлау. Сиру Адриану было знакомо это чувство, что-то было не так. Он хотел подойти к своей леди, чтобы сообщить ей об этом, она доверяла ему, верила, что он спасет ее, когда понадобится, и прислушается к его советам. Прежде чем он сделал шаг, случилось. Сир Адриан увидел улыбку на лице железнорожденного. Странно было то, что он улыбался не ему, нет, он улыбался тому, кто стоял у него за спиной. Время замедлилось, сир Адриан инстинктивно вытащил кинжал и повернулся, чувствуя дыхание смерти на своей спине, затем звук царапающего металла и боль в боку, но его кинжал нашел жизненно важную часть агрессора. Адриан смотрел, как его старый товарищ, еще до рождения молодого лорда, стоял там с такой же больной улыбкой, как у кальмара, и вонзал кинжал начальника стражи леди Барбри в грудь помощника, который до этого безобидно слушал их разговор. Он хотел закричать, но кровь, собравшаяся во рту, не позволила ему этого сделать. «Измена, измена, тре», — подумал он, когда один из, вероятно, таких же, как он, нападавших стражников закричал. Вскоре, как только шум был распознан, Адриан наблюдал, как его люди, не задумываясь, отреагировали, когда ближайшие к ним предатели из деревенского гарнизона злобно напали без предупреждения. Нет, не предатели, они сражались скорее как железнорожденные, а не как обученные до стенам люди. Сир Адриан подошел к своей госпоже и схватил ее за руку, когда пятеро достинских гвардейцев вступили в ожесточенный бой с железнорожденными, приплывшими на берег. У него было всего 10 человек, но другого выхода не было. Ему нужно было посадить свою госпожу на лошадей и увезти ее отсюда. «Защитите леди!» — крикнул он, сплюнув кровь, собравшуюся во рту. Когда он бежал и прикрывал леди своим щитом, у него была секунда, чтобы оценить ситуацию, и он увидел, что несколько его людей уже лежат на земле, безжизненные глаза смотрят в пустоту, покрытые лужей собственной крови. По крайней мере, они не пошли в одиночку. Он проверил людей рядом с ними и увидел, что его парни не ушли без боя. Из кустов у них за спиной появились еще железнорожденные. «Защитите леди!» — снова крикнул Адриан и ударил по лицу человека, который хотел схватить его леди за волосы, деформируя их. Старый рыцарь повернулся и увидел, что его люди приближаются к ним, выбирая самые сложные углы, защищая его и леди от стрел. Оставалось 6 человек, и он. Ему было нелегко смотреть, как погибают люди, с которыми он столько лет тренировался и жил даже ценой ран, которые отделяли их от тех, с кем они сражались. Один, самый молодой из стражников, даже потерял руку, так как решил принять удар одного человека, только чтобы убить другого и отделиться от драки. Мальчик всего несколько дней назад стал отцом, он принес своего новорожденного сына в казарму, чтобы показать его всем. Теперь он без единого крика боли закрыл своим телом братьев и леди, ведь у него не было даже щита. Повернувшись спиной к группе, он медленно двинулся вперед, хромая, его порезанная рука и другая, с мечом, инстинктивно прикрывали жизненно важные органы, попадание в которые означало бы мгновенную смерть, и так шаг за шагом отступал назад, кровь из конечности омывала его, но в его голове не было никаких колебаний.